Глава 42. Шуберт отпер лифт ключом. Пока стальная кабина медленно поднималась, оба молчали. Когда двери открылись, мужчины оказались в роскошном холле, из которого прошли через приемную с обитой бархатом мебелью и кофе-баром. В помещениях вдоль коридора не было ни посетителей, ни персонала, все, очевидно, ушли домой. В своем кабинете Шуберт зажег свет. Это оказалась просторная комната, где с одной стороны были расставленные, как попало, кресло и диван, а с другой – письменный стол и компьютер. Складная китайская ширма разделяла эти два пространства. Доктор тяжело опустился в кожаное кресло с высокой спинкой, придвинутое к письменному столу. Он покачал головой, сознавая, что вся система внешних атрибутов его жизни, еще недавно идеально подогнанных друг к другу, стала разваливаться. «Просто не могу в это поверить», — простонал Шуберт, раздраженно сделав жест в сторону Босха, как будто тот был во всем повинен. Босх сел в кресло перед столом и положил папку на отполированную ультрасовременную алюминиевую крышку стола. «Успокойтесь, доктор», — сказал он. «Мы решим, как это уладить. Женщина на фотографии, на которую вы не хотите смотреть, Александра Паркс. Вам это имя о чем-нибудь говорит?» Шуберт автоматически начал качать головой, но имя Паркс пробудило в нем воспоминания. «Это женщина из западного Голливуда, общественный деятель. Но они же вроде поймали преступника, какого-то члена банды чернокожих». Было примечательно, что Шуберт охарактеризовал подозреваемого в расовом аспекте, словно это отчасти объясняло мотивы убийства. Это дало Босху некоторое представление о человеке, которого он в ближайшие 5 минут должен был заставить разговориться. Да, но это оказалось ошибкой. Преступники пока еще гуляют на свободе. «Вы имеете в виду этих двух копов из Лос-Анджелесской полиции?» «Да, их. И вы должны сообщить мне все, что знаете, чтобы мы могли поймать их». «Я ничего о них не знаю». «Знаете?» «Я не могу быть замешанным в истории с убийством. В моей профессии репутация — это все. Если...» «Ваша репутация будет значить немного, если вы станете трупом. А ведь все говорит о том, что вы у них следующий на очереди». «Этого не может быть. Я платил им и снова заплачу в конце месяца. Они знают это. С какой стати они...» Он замолчал, осознав, что со страху проболтался. «Вот поэтому нам надо поговорить», — пояснил Босх. «Помогите нам завершить это и покончить с ним раз и навсегда. Мы сделаем все аккуратно, без лишнего шума. Я постараюсь, насколько возможно, не придавать гласности ваше участие. Я хочу получить от вас информацию, а не судить вас». Шуберт кивнул, не столько соглашаясь с Босхом, сколько признавая, что момент, которого он так долго боялся, наконец наступил во всей своей неотвратимости. «Ну вот и хорошо», — сказал Босх. «Но прежде чем мы начнем, я хочу позвонить напарнику и сообщить ему, где нахожусь. Нам надо быть все время на связи». «Я думал, вы должны быть все время вместе». «В идеале, да», — ответил Босх. «Но когда у нас такое разветвленное расследование, как это, мы разделяемся, чтобы собрать больше материала. Важно сохранять темп». Он посмотрел на часы, взяв телефон, притворился, что делает вызов, а на самом деле включил записывающее устройство. Он поднес мобильник к уху, как будто ожидал ответа абонента. Посидев так некоторое время, напечатал сообщение: «Привет, это Гарри. Сейчас без четверти 6, я допрашиваю доктора Шуберта в его кабинете. Он согласился сотрудничать. Если возникнут затруднения, я позвоню. Поговорим позже». Сделав вид, что выключил телефон, Босх положил его на стол поверх папки, достал записную книжку и похлопал себя по карманам в поисках ручки. Не найдя ее, он потянулся к стоявшему на столе стакану с ручками и карандашами. «Послушайте, я не давал официального согласия сотрудничать с вами», — сказал Шуберт. «Вы вынуждаете меня? Вы огорошиваете человека заявлением, что его собираются убить, и он, естественно, хочет поговорить с вами и выяснить, в чем дело?» «Это следует понимать как согласие дать показания?» «Понимайте, как хотите». Босх посмотрел на лежавшую на столе папку и затем на Шуберта. «Почему бы нам не начать с часов?» «С каких еще часов? О чем вы?» «Доктор Шуберт, вы прекрасно понимаете, о каких часах я говорю. О часах Одемар Пиге, которые вы купили 2 года назад в Лас-Вегасе. Женская модель, Royal Oak Offshore. О тех часах, которые, по словам вашей жены, были украдены, но, по вашему признанию, были проданы вами, чтобы погасить карточный долг. Шуберт, казалось, был ошеломлен тем, что все это известно Босху. «Но ведь это не соответствует действительности. Я не смогу помочь вам, если вы будете запираться и не скажете правду. Убиты 4 человека. 4, доктор. И связывают их эти часы. Если вам дорога жизнь, вы должны рассказать мне все». Шуберт закрыл глаза, словно это был выход из того отчаянного положения, в какое он попал. «Это не должно быть предано гласности», — проговорил он. «У меня клиенты. У меня...» Он не смог продолжать. «У вас репутация, вы уже говорили, я понимаю. Не могу ничего обещать, но постараюсь сделать для вас все возможное, если вы скажете правду». «Жена не знает об этом. Я люблю ее, и это будет для нее ударом, очень сильным ударом». Он сказал это скорее себе самому, и Босх решил не понукать его и дать ему время собраться с силами. Шуберт, похоже, решился. Он открыл глаза и посмотрел на Босха. «Я совершил ошибку», — сказал он. «Ужасную ошибку». И опять замолчал. «Какую ошибку, доктор?» — спросил Босх, хотя, зная всех фигурантов дела, уже догадывался, в чем проблема. Элис и Лонг работали в полиции нравов и заглядывали в темные закоулки секс-бизнеса. Именно там они встретились с Джеймсом Алленом. По всей вероятности, туда же забрел и доктор Шуберт. «У меня установились дружеские отношения с одной пациенткой», — сказал Шуберт. «Она работала в индустрии развлечений для взрослых и перенесла несколько косметических операций. Было улучшено все, что только можно — губы, грудь, ягодицы. Инъекции ботокса мы делали регулярно. Применялись хейлопластика, фейслифтинг, подтяжка кожи на руках. Предпринималось все, чтобы ее карьера не прервалась». Босх не имел понятия, что такое хейлопластика, и не хотел даже спрашивать. Другие более-менее понятные названия и без того действовали на него угнетающе. «Это, разумеется, делалось в течение многих лет, около десятка», — добавил доктор и замолчал, словно сказанного им было достаточно, чтобы представить себе все остальное. В общем-то, так оно и было. Босх понимал, что за этим последует, но хотел, чтобы Шуберт сам рассказал все. «Что конкретно вы имеете в виду под дружескими отношениями?» – спросил Босх. «Хорошие отношения между врачом и пациенткой», – кратко ответил Шуберт. «Чисто деловые». «Ясно. Как же произошло, что эти двое, Элис и Лонг, из полиции нравов, вторглись в вашу жизнь?» Шуберт опустил на миг глаза и смирился с неизбежным. «Обещайте, что вы не внесете это в свои отчеты, разве что в сугубо конфиденциальные документы». «Обещаю», — сказал Босх, — «не буду вносить это ни в какие полицейские отчеты». Шуберт довольно долго вглядывался в лицо Босха, словно определяя, можно ли ему верить. Затем кивнул, скорее своим мыслям, чем Босху. «Я переступил черту», — сказал Шуберт. «Я переспал с ней, с пациенткой. Это было только один раз, но с тех пор я ни на минуту не переставал сожалеть об этом». Босх кивнул с понимающим видом. «Когда именно вы переступили черту?» – спросил он. «В прошлом году, перед самым Днем Благодарения, это была ловушка. Они это подстроили». «Как ее зовут?» «Дебора Стоувол. Но работает она под другим именем. Эшли Джакс или что-то вроде этого». «Вы сказали, они подстроили это. Каким образом?» «Она позвонила мне на работу. В конце дня я даю консультации по телефону. Она пожаловалась, что после инъекции ботокса, сделанной в нашей клинике, у нее началась аллергия. Я пригласил ее прийти утром, чтобы посмотреть, в чем дело. Но она ответила, что не может, так как у нее распухло лицо. Она хотела, чтобы я приехал к ней». «И вы поехали?» «Да, вопреки здравому смыслу. В конце рабочего дня я взял медицинскую сумку и направился к ней на квартиру. В этом не было ничего особенного. Иногда я выезжаю по вызову, все зависит от клиента. Даже в тот день я сначала съездил к другой пациентке, а потом уже к ней. Но я знал о ее профессии и должен был предвидеть, к чему это может привести». «Где находится ее квартира?» «На Фаунтин-авеню, около Крессент-Хайтс. Точный адрес я не помню, он есть в ее медицинской книжке». «И что произошло, когда вы туда приехали?» «У нее не было никаких признаков инфекции или аллергической реакции. Она сказала, что в течение дня опухоль спала, и все пришло в норму. Наверняка она все выдумала насчет аллергии». «Ну и как развивались события?» — спросил Босх. «У нее была подружка, вместе с которой они снимали квартиру. И эта подружка разгуливала там совсем нагишом. Одно дело, а как звали подружку?» «Энни. Но я не знаю, это ее настоящее имя или нет». «Она тоже из этой индустрии развлечений?» «Разумеется». «Итак, вы занимались сексом с одной из них? Или с обеими?» Шуберт опустил голову и произвел горловой звук, призванный изобразить подавленное рыдание. «С обеими. Я оказался слишком слаб». Босх не видел необходимости выражать доктору свое сочувствие. «Я догадываюсь, что там были установлены видеокамеры, о которых вы не подозревали». «Да, там были скрытые камеры», — спокойно подтвердил Шуберт. «Кто начал шантажировать вас, женщины или Элис и Лонг?» «Элис и Лонг, они явились сюда, уселись в кресло, как вы сейчас сидите, и показали мне видео по телефону, а затем объяснили, как будут развиваться события. Я должен был делать все, что они пожелают, и платить им, сколько скажут, а иначе они грозились распространить это видео в интернете. Они позаботятся о том, чтобы моя жена посмотрела это видео, а Дебора подаст на меня жалобу в Калифорнийский совет по врачебной этике. Это меня погубило бы». Босх кивнул, что было максимальным знаком сочувствия, на какой он был способен. «Сколько они потребовали?» — спросил он. «Для начала $100 000, а затем по $50 000 каждые 6 месяцев». Босх начал понимать, почему Элис и Лонг так легко прибегали к крайним мерам, убирая с пути всякого, кто представлял угрозу их афере. Пока Шуберт боялся, что его недостойное поведение раскроется, он был курицей, несущей золотые яйца, источником постоянного дохода. «И вы заплатили им первую сотню?» «Заплатил». «А каким способом?» Шуберт повернулся в своем кресле немного вправо, где на стене висел большой плакат, изображавший женское тело. Плакат, разумеется, носил медицинский, а не эротический характер. В различных местах рядом с очертаниями фигуры перечислялись операции, которые можно производить с данной частью тела. Казалось, доктор обращается к женщине на плакате. «Я сказал им, что не могу платить наличными, я никогда не держу в руках денег. Я владелец фирмы, которая управляет этим центром. Весь мой доход поступает в банк, где его контролируют бухгалтеры и финансовые менеджеры. Связь с ними поддерживает моя жена. Я страдаю патологической зависимостью, и потому все организовано таким образом». «Зависимость проявляется в страсти к азартным играм». Шуберт повернулся к Босху и посмотрел на него так, будто внезапно вспомнил о его присутствии, затем вновь обратился к плакату. «Да, к играм. Я однажды потерял контроль над собой и проиграл очень большую сумму, так что деньги от меня убрали и стали контролировать их. Только на этих условиях я мог сохранить наш брак. Это означает, что я не могу снять деньги в банке или выписать самостоятельно чек без подписи еще одного лица». «И вы отдали им вместо денег ювелирные изделия, часы вашей жены?» «Да, она в это время путешествовала. Я отдал им не только часы жены, но и свои часы, а также несколько алмазных украшений. Они подсказали мне идею списать пропажу на ограбление. Элис разбил стекло во французском окне с задней стороны дома, через которое якобы проникли грабители. Когда жена вернулась, я сказал, что к нам забрались воры и что полиция расследует это преступление». Босх вытащил папку из-под телефона. «Мне надо посмотреть кое-что», — сказал он. Порывшись среди бумаг, он нашел хронологическую таблицу, которую составлял этим утром. История, рассказанная Шубертом, укладывалась в цепочку уже известных Босху фактов. Доктор отдает ювелирные изделия Элису и Лонгу вместо денег, которые у него вымогают копы. Они договариваются с братьями Нгуэн о продаже изделий через их магазин. Гарик покупает часы жене в качестве рождественского подарка. Элис и Лонг получают вырученные от продажи деньги, выделив долю братьям Гуэн за готовность продать изделия, не вдаваясь в вопрос об их происхождении. Все идет по плану, пока Александра Паркс не разбивает стекло часов и не посылает их в Лас-Вегас для ремонта. Узнав о сомнительном происхождении часов, она, будучи главой комитета по защите потребителей и женой полицейского, пытается разобраться в истории с часами. Она обращается со своими вопросами к братьям Гуэн. Возможно, говорит им, что ее муж – помощник шерифа, а может быть, они знают это и без нее с того момента, когда он купил у них часы. Ее звонок вселяет тревогу в братьев-ювелиров, и они связываются с Элисом и Лонгом, чтобы сообщить о возможных осложнениях. Элис и Лонг решаются на крайние меры. Надо избавиться от Паркс, прежде чем она раскопает их вымогательство. Босх подозревал, что Шуберт был не единственной их жертвой и что была налажена целая система обогащения с участием женщин, завлекающих мужчин на выступления перед скрытыми камерами. Элис и Лонг замышляют убить Паркс и выдать преступление за убийство на сексуальной почве. Они прибегают к помощи Джеймса Аллена, своего осведомителя, которого, возможно, и раньше использовали в аналогичных схемах вымогательства, и добывают презерватив со спермой. Сперму они оставляют на месте убийства, чтобы сбить сыщиков со следа и бросить подозрение на невиновного человека. Оставалось неясным, почему они убили Джеймса Аллена. Просто чтобы убрать лишнего свидетеля? Или же он как-то угрожал им? Убийство Лекси Паркс широко комментировалось в прессе, и Аллен вполне мог знать о нем. А когда его клиент Дакуан Фостер был арестован на основании пробы ДНК, Аллену нетрудно было сложить 2 и 2. Если он, например, повел себя вызывающе или стал требовать у Элиса и Лонга денег за молчание, это могло стоить ему жизни. Они убили Аллена, а тело перевезли в переулок около Эль-Сентро, чтобы направить следствие по ложному следу и связать это убийство с другим, совершенным ранее в том же переулке, и не исключено, что ими же. «Похоже на то, — подумал Босх, — что вводить следователей в заблуждение стало у них отработанным приемом. Сначала Александра Паркс, затем Джеймс Аллен».